Петербург, 22 декабря 1744 года. Меня пугала встреча с будущей женой. Был у человека из 21 века, все же побеждавшего симбионте сознания Петра Федоровича, некий трепет перед великой. Эта девочка много сделала для России. Иногда спорного, но величие империи при ней достигло чуть ли не пика, пусть и с полностью расстроенной финансовой системой. Но и другое пугало. Судя по дневникам Екатерины Великой, еще до замужества она поставила себе цель стать императрицей, при том, что место для императора в поставленной цели не находилось. Эти дневники, изданные впервые Герценом в 21 веке, были уже и в аудиоформате. Ох, и сколько там было откровений про меня! И теперь, сразу по прибытию, я ждал визита от Екатерины Алексеевны, понимая, что она будет лгать и юлить, если надо, поклянется в любви. Будет рассказывать, как она волновалась и переживала из-за моей болезни. «Ваше Высочество, к вам графиня Мария Андреевна Румянцева», осведомил меня лично Брюмер, который в очередной раз пытался что-то рассмотреть во мне. Румянцева, мать будущего фельдмаршала, жена нынешнего сенатора, была представлена к будущей жене наследника престола российского, то есть меня. Мария Андреевна смотрела за поведением немецкой принцессы, решала вопросы с обеспечением, помогала осваиваться при русском дворе. «Графиня, я есть рад вас видеть. Спасибо Бог за вашу помощь. Время болезнь». Приветствовал я Марию Андреевну Румянцеву, урожденную графиню Матвееву. «Вы самолично изволить прийти-ка я, чтобы сказать вести от Екатерины Алексеевны?» «Ваше Высочество, мы можем свободно разговаривать на вашем родном языке», сказала по-немецки статсдама Елизаветы и надсмотрщица за моей невестой. «Простить я, графиня, но ныне родное наречие есть русский». Продолжая имитировать акцент, сказал я, чем поверг в шоковое состояние мать будущего блистательного фельдмаршала. «Как угодно, ваше высочество. Я была во дворце, и матушка-императрица просит молодых прибыть сегодня на обед, который состоится в 6:00 пополудни». Графиня лишь обозначила Книксон и развернулась, намереваясь уйти. «Не ценят меня тут, не ждут разрешения на уход. Книксоны больше обозначаются, чем исполняются». Но новости порадовали. Не придется видеть свою невесту еще 7 часов. И вряд ли она теперь навестит меня до позднего обеда у Елизаветы. Тут включается фактор подготовки к визиту, в который столько сложностей, что дамы будут готовиться долго и основательно. Тут точно не до меня. Эх, не спросил я Румянцеву, приглашена ли одна Екатерина или со своей матерью, что уже успела, судя по той информации, что я мог вычленить за время переезда в Петербург, заляпаться в скандале с французом де Шатарди. Там еще где-то листок засветился, но пока его не трогают. Интриги, интриги. «Ваше Высочество!» Без приглашения в комнату, к слову сказать, не сильно-то и большую, квадратов 20, вошел Якоб Штеллен. Вот не ждал учителя, а он приперся. Противоречие, внутри связанное с благосклонным отношением к персоне Штеллена, боролось с ненавистью к обучению в целом. При этом дураком мой реципиент не был, но учился без охоты, чаще заучивая материал. Если бы учителя с раннего детства были такими, как Якоб, который старается каждый урок сделать интересным в игровой форме, то Петр Федорович мог не только знать материал, но и уметь анализировать полученную информацию. Но не судьба. Благо я, Петров, более психологически устойчив. На монетках Штеллен стал объяснять историю Российской империи, и я с прилежанием учил то, что уже и так знал. В конце занятий учитель написал в журнале превосходно и хотел было продолжить обучение, но был ошарашен моим заявлением. «Я есть просить сударь Гавею и время молитвы настать». Штеллен удивленно посмотрел на меня, несколько раз открывал было рот, чтобы что-то сказать, но счел за правильное просто удалиться из моих покоев. А я действительно стал молиться, будучи уверен, что нахожусь под пристальным вниманием соглядатаев. Натренированным глазом я уже определил несколько мест, в которых были замаскированы наблюдательные позиции в стене. Вот и отыгрываем образ образумившегося наследника, зарабатываем титул цесаревич. А то, что это за наследник, который отлучен от любых дел, а цесаревич уже титул посерьезнее. Я услышал, что в комнату кто-то вошел, но не стал оборачиваться, посчитав нужным не прекращать молитву. Между тем, по тяжелому дыханию, я узнал, что незваным гостем был мой воспитатель Брюмер, самый влиятельный человек для Петра Федоровича, конечно, до моего появления в его голове. «Сударь, мы тут одни, и прекращайте лицедейство!» Не выдержал Брюмер и подал голос. Обергофмаршал Брюмер считал, что его не очень-то и идеального французского достаточно для общения в дикой России. Кто не знает французского, тот и вовсе не заслуживает чести общаться. По сути, всего лишь гувернером наследника. «Милостивый государь!» Зло шипя, будучи действительно раздраженным поведением гольштейнского нахлебника, начал отвечать я. Я, это Сергей Викторович, который патологически не переносил, когда его кидали на деньги, при этом и перебивали. «Мы не вдвоем здесь!» Я прямо почуял, как передернуло шпиона за стеной. «Общаясь с вами, как и с иным человеком, мы под тланью Господа. Не перебивайте герцога Гольштейнского и наследника Российской империи, когда он молится о благополучии этих держав». «Принц, я не потерплю такого тона. Не забывайте, кому вы обязаны». Вызверился и Брюмер, который приходил в себя после такой, по его мнению, наглости от недоросля. «Великий князь», произнес я, коверкая титул на русском языке, после продолжил на немецком. «Так звучит мой титул, а не принц. И скажите, будьте любезны, насколько я вам обязан, а насколько вы мне?» Меня несло. Я был готов и в русской традиции по мордасам немецким съездить. Ссора с Брюмером, как оказалось, была первым эпизодом, когда уже почти растворившееся сознание меня, Петра Федоровича, не противоречило ни в чем, а даже дополняло меня, Сергея Викторовича, поэтому и несло. Я уже давно хотел поставить на место взорвавшегося обергофмаршала, который задавил авторитетом все мое окружение, как и более мягкого другого гольштейнского нахлебника Бернхольца, который, впрочем, был не безнадежен. Этот воспитатель поощрял Чернышова, чтобы тот спаивал малолетку, и я чувствовал, что делаю все правильно. Высокий Брюмер за 1,85 м точно, бывший блистательный офицер Гольштейнской гвардии, блистательный потому, что блистал как начищенный пятак, но был ли отличником воинской и полководческой подготовки, сомнительно. Он пыхтел и, казалось, выдохнет огнем. Брюмер хотел что-то возразить, всматривался в мое выражение лица и видел решимость своего воспитанника повышать ставки в нарастающей ссоре. Он же не посмел обострять. Еще не так давно Брюмер высек бы несносного тупого и трусоватого мальчишку, но как высечь наследника, да еще за несколько часов до обеда у императрицы? А вот то, что нужно ситуацию государыне подать в нужном ключе, Брюмер уверился. «Вы, видимо, забыли?» — собрался с мыслями воспитатель, еще не успев принять, что воспитанник вырос. «Кто именно поставляет вам вино и пиво? Солдатиков, как и табак. Так же?» Я все же еще обергофмаршал герцогства. Допустим, солдатиков мне подарил Василий Аникитич Репнин. А вы, сударь, можете и не быть обергофмаршалом, если так тяготитесь службой, тем более скоро будет необходимо принимать важное решение, и я не уверен, что вы станете на мою сторону. Что же касается второго, о вине и табаке, то вы очень удачно тратите мои же деньги. Я вас, сударь, попрошу представить полный отчет трат и остатки суммы от тех 300 000 рублей, что даровала мне моя любимая тетушка, сроку до 20 февраля, когда я после своих тезоименинств войду в полный возраст», — выдохнул я после долгого и достаточно эмоционального спича. «Императрица сама назначила меня вашим воспитателем. Я имею право распоряжаться средствами», — нашелся Брюмер. Вы желаете, чтобы аудит растрат денег провели люди-тетушки? То мое «я», что было наследником, скукожилось, ожидая грома с небес, удар молнии или еще чего, настолько страх перед Брюмером вгрызся под корку головного мозга. Но не в этот раз. Ничего сверхъестественного не произошло. «Однажды вы, сударь», — Брюмер намеренно не назвал великим князем, «в Киле угрожали, что пустите мне пулю в лоб. Вспомните, чем именно обернулась ваша угроза. Здесь и сейчас же я по повелению императрицы, но не по-вашему». «Вы прервали мою молитву во время говения. Не думаю, что такой поступок заслуживает высокой милости государыни, демонстрирующую исключительную набожность. Насим, сударь, я попрошу меня оставить. Вам еще нужно подготовить отчет о потраченных деньгах, которыми я смогу распоряжаться впредь и сам». Я отвернулся, выказывая и некоторое пренебрежение своему воспитателю и нежелание продолжать разговор. Брюмер громко хлопнул дверью, и послышались быстрые рваные шаги удаляющегося от моих покоев истерика. А я, все мои «я» ликовали. Опытный царедворец, но все же больше солдафон, чем тонкий интриган Брюмер, попался в ловушку. Может, и меня осудят, но прикрыться прерванным молением при пренебрежении к православию, да еще когда сама императрица неделю говела и только утром должна была причаститься в преддверии Рождества, если я правильно помнил, Брюмер проиграл этот раунд. А вообще он, гальштейнская скотина, 1,5 года назад Елизавета дала мне баснословную сумму в 300 тысяч рублей, забыть о которых я не могу, а Брюмер спаивал меня и сам, и через некоторых придворных, пользуясь, что, по сути, я превращаюсь в малолетнего алкоголика. Даже в моих двух комнатах есть 3 тайника с вином и табаком. И, признаться, даже мне, Сергею Викторовичу, почувствовавшему вкус жизни после смертельного диагноза, нелегко сдерживаться от пьянства и табака. А между тем Брюмер устроил мне подлянку. Уже оставалось менее часа до постного обеда у императрицы, а рядом не было ни одного из слуг. Я же не привык одеваться самостоятельно, а гальштейнская служанка Крузе, обедневшая дворянка, прислуживающая и мне, и Екатерине, куда-то пропала. Была еще надежда на другого моего воспитателя, Василия Аникитича Репнина, который также должен был быть при мне. Однако генерал-фельдцейхмейстер манкировал своими обязанностями в отношении глупого наследника, больше занимаясь делами армии и сухопутного шляхетского корпуса. А вообще, как же много этих воспитателей? Притом, современным сознанием я понимал, что единственным действительно деятельным человеком в моем окружении был Репнин, но ему было некогда заниматься мной даже по поручению государыни. Между тем, и Василий Аникитич не прав. Купил солдатиков мне, и все. Играйся сам, а меня не трогай. Репнин был военным человеком, а не марширующей прусской куклой. Имел немало знаний и понимания воинского искусства. От статного поджарого Репнина я мог бы многому научиться, но тот почти что самоудалился от обязанности няньки, взбалмошного меня. Правда, на то были и другие причины, более чем веские. Василий Аникитич занимался подготовкой русского корпуса, которому, возможно, придется встрять в европейский конфликт под названием «Война за австрийское наследство». «Ваше Высочество!» — услышал я женский шепот с жутким акцентом. Обернувшись, я увидел ту самую Крузе и облизнулся. Я, Петр Федорович, не воспринимал ее как женщину. У меня вообще странное отношение было к противоположному полу, в плоскости «любуюсь, но руками не трогаю». Это была статная дама лет так 25, с выдающимся, прямо-таки вываливающимся из глубокого декольте бюстом. Темненькая, по местным меркам худа, но это только по местным меркам. А я здоровый молодой мужчина с бурлящими гормонами. «Тсс!» Приложила Крузе пальчик ко рту и продолжила на немецком. «Прошу вас, не выдайте меня, обергофмаршал запретил вас обслуживать, но как же можно, если вас ждет императрица?» Я ничего не ответил, пытаясь не смотреть на девушку, которая для малолетнего Петра Федоровича была бы теткой, но сейчас я осознал, что выздоровление пошло исключительно на пользу. Не будет Екатерина долго девственницей после свадьбы. Переодеваться было муторно и сложно, только этот парик Пакли, под которым даже зимой жутко потела и чесалась голова, все эти лосины, складки на чулках, бррр. Но еще повезло, зеленый кафтан и красные чулки с треуголкой далеко не самое ужасное, что мог бы одеть в этом времени наследник престола. Петербург, 22 декабря 1744 года. Брюмер, ты бы выучил русский язык, а то и на французском изъясняешься не камильфо, отчитывала Елизавета воспитателя наследника. Ваше императорское величество, конечно, но... Может, мне в качестве наместника Гольштинии не так важно русское наречие? Брюмер подобострастно изобразил поклон. Ты не спеши. Петр Федорович еще даже не женился. Он и так слишком ранимым юнцом оказался. А тут тебя отправлять в Гольштинию. Ты же, любезный, сам говорил, что наследник ценит тебя, что ты ему родителя заменил. Или это уже не так? Елизавета прищурилась с ухмылкой. «Так, ваше величество, но, как это бывает с недорослями, бунтует!» Не пряча притворную улыбку с лица, Брюмер развел руками. «Иди к наследнику, но помни, обергофмаршал, что это наследник российского престола!» Громко, даже угрожающе, сказала Елизавета Петровна. Как только Брюмер, отвесив три неуклюжих поклона, удалился, императрица обратилась к своему фавориту. Человек Андрея Ивановича Ушакова, что приставили смотреть за Петрушей, сказывал, что тот уж больно странным стал. Поведал мне то, что произошло в покоях племянника. Так и я помыслила, что иным, а после хвори, стал Петр Федорович. Вполне подробно заглядывая в бумагу, Елизавета пересказала своему тайному мужу, Алексею Григорьевичу Разумовскому, разговор между великим князем и его воспитателем, подспудно становясь на сторону Петра Федоровича и формируя отношение к эпизоду и у фаворита. Чью занимать сторону, Алексей Григорьевич быстро понял. Он умел чувствовать момент и вовремя сказать то, что ждет от него государыня, пусть и пользовался этим умением крайне редко. «Петр Великий пробивается в недоросли, душа моя, как думаешь?» — спросил Алексей Григорьевич именно то, что хотела донести до него и императрица. «Не знаю, Алексей Григорьевич, но...» Он ранее боялся Брюмера, а сейчас уже обергофмаршал растерялся в разговоре с ним. И я рада преображениям в Петруши и не знаю, что и думать далее. С одной стороны, наследник России нужен сильный, но с другой стороны, насколько мне нужен сильный внук Петра Великого? Ранее от Петруши токмо я желала сына, внука себе, задумчиво произнесла Елизавета, но потом вновь показала расположение духа. Впрочем, супруг мой, лучше такой набожный и решительный Петр, чем богоненавистник и пьяный самодур. Да и не ясно пока, как оно сложится. А будет случиться дитя, так и легче станет, — вторил настроению государыни Алексей Разумовский. Сама воспитаю нового наследника, чтобы был лучшим государем в Европе, — мечтательно сказала Елизавета. Петербург. Вечер 22 декабря 1744 года. «Ух ты, глазками-то как сверкает! Сколько преданности и любви! И вам, ваше высочество, и я молилась за ваше выздоровление! Проплакали с матушкой все глаза!» Это звучало так мило, нежным, проникающим до глубин голосом. Екатерина, безусловно, умела располагать к себе. Вот даже я, Сергей Викторович, поверил бы ей, если только не читал сочинения этой пока еще девушки. Так в дневниках, когда невеста наследника общалась со мной, думала только о короне, лицемерила и лицедействовала, в чем опять же признавалась. Вспоминает она и моменты общения после болезни, утверждая, что держалась только на стремлении занять русский трон. Но черт возьми, только бы не вслух, да не при тетушке черта вспоминать. Хороша же девка. Да и назвать ее именно что красавицей нельзя. Однако притягивает к себе еще до конца не оформившаяся женщина. Темно-коричневые волосы, яркие глаза, чуть суженный подбородок, немного продолговатый овал лица, маленький ротик. Точеная фигурка почему-то больше принималась как достоинство мной, Сергеем Викторовичем Петровым, но не Петром Федоровичем. Вполне выраженные вторичные половые признаки, маленькие ручки, вообще и ростом была ниже 1,60 м. Так что сильному мужчине хотелось прикоснуться к хрустальному образу Екатерины, защитить его. Если прибавить еще и ум, то... Так что Екатерина мне понравилась, чего не скажешь, не солгав о ее платье. Ну как, кроме только декольте, в этих фижмах можно оценить фигуру женщины? А еще оно было очень дорогим. Голубое платье с серебряной и золотой вышивкой, украшенное еще и разными камушками. Такое может стоить не меньше 1000 рублей. А это не один месяц содержания 3-4 род солдат. И это не солдафонство, это рационализм. Одно дело стаут императрицы, иное всего-то невеста. «Екатерина Алексеевна, вы прекрасны, как совершенная в своем изяществе роза!» Делал я комплимент своей невесте на немецком языке и чуть сам не поморщился, настолько это было несвойственно мне выражаться столь высокопарно, запутанно и пафосно. Замялась ангальцербская принцесса краснее. «Спасибо, сударь. Неожиданно, но приятно». «И я, императорское величество, ожидает вас», — торжественно произнес распорядитель, и, не спрашивая, готовы ли мы, я, Екатерина и ее матушка, раскрыл двери, за которым была видна часть большого стола, где уже сидели приближенные государыни. Что касается Иоганны Елизаветы, моей будущей тещи, то я ее ненавидел. Это чувство было настолько сильным, притом второе сознание не оформило своего отношения к женщине, что я демонстративно отворачивал голову. Или все же это некая форма неуважения и брезгливости, а не ненависть. Дамочка уже набрала огромные суммы долгов, и оплачивать по тем векселям, как намекала тетушка, придется в том числе и мне. А еще теща была не меньшим тираном для Екатерины Алексеевны, чем для меня, Брюмер, может и большим, учитывая близкое родство. А я не терпел над собой сомнительных авторитетов, причем этот подход не встречал никакого сопротивления в моей шизофренической голове. «Ну чего стоишь там, Петруша, морщишься?» — спросила императрица, когда будущая теща с дочерью-невестой, немного потолкавшись, кому первой входить в обеденный зал, уже присаживались к столу. «Простите меня, тетушка, я есть ослепить глаза от вашего сияния». Сделал я вид, что прикрылся от солнца и решительно пошел к столу. Небольшая пауза, а потом раздался громоподобный смех Елизаветы Петровны. «Какой кавалер, а? Это же надо! Ха-ха! Спасибо, племянник! Становишься угодником дамским! Ха-ха!» Подхалимские, как, впрочем, и искренние смешки, присутствующие елизаветинской элиты, не смогли заглушить смех самодержцы. Я занимал свое обычное место на таких обедах под пристальные разглядывания императорскими миньонами Дива Дивного в моем лице. «Учись, Алексей Григорьевич, да и ты, Алексей Петрович, до такого комплимента не додумался, а? Иван Иванович, каково?» Обратилась Елизавета к Разумовскому, Бестужеву-Рюмину и Шувалову. «Куда нам, тетушка?» Развел руками не так давно назначенный канцлером Российской империи Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Я присел, слуга сразу же расстелил салфетку на коленях. Все внимание собравшихся сосредоточилось на мне. Немного щурясь, словно просвечивая рентгеном, смотрел на меня канцлер. Улыбался Иван Иванович Шувалов, строго поглядывал Ушаков, пока еще главной тайной канцелярии. Только Разумовскому было нипочем. Он уже налил себе хлебного вина и гипнотизировал 100-граммовую рюмку, ожидая отмашку на обед. Этот хотя бы сейчас пьет за столом, а от канцлера уже отдает похмельным амбре. Впрочем, в отношении Бестужева-Рюмина расслабляться было нельзя. Этот человек еще долго будет плести свои интриги и по-своему верой и правдой служить Отечеству. Но как это он для себя понимает? Брать деньги от англичан разве противоречит истинному служению России? «Да пей уже!» Среагировала Елизавета, веселясь на то, как Разумовский рассматривает, сглатывая слюну, рюмку хлебного вина, потом ее лицо стало резким, даже суровым, и императрица обратилась на французском к Иоганне Елизавете, моей теще. «Иоганна, как время провели, пока я занималась лечением наследника? Как господин Бецкой поживает?» Нельзя сказать, что моя родственница через еще не состоявшуюся женитьбу с Екатериной, впрочем, родство не только через будущий брак, тушевалась, но глазки забегали, информативнее слов говоря, что у этой мадам рыльце в пушку, особенно при упоминании бастарда князя Трубецкого. Я знал, что источники приписывали матери невесты наследника роман с этим человеком, но тут понял, что романтик имел таки место быть, а жаль. При Екатерине, в той истории, которую я уже не допущу, Бецкой проявил себя как отличный организатор и градостроитель. Может, как-то подобрать этого персонажа с обочины? Но рано об этом думать. Обед бы пережить, да ночь продержаться. «Ваше Величество, мы с дочерью молились за выздоровление великого князя, и наши молитвы были услышаны». Взяв себя в руки, подняв величественно подбородок, сказала на французском языке Иоганна Елизавета. «Уже на 60 000 намолила». Раздраженно на русском языке сказала Елизавета и укоризненно, правда, ничего более не говоря, рассмотрела очень даже недешевое платье Екатерины. Что-что, но наряд государыня оценивала быстро и безошибочно. А я подумал, что эту мадам, мою тещу, могут в этой истории отправить домой еще до свадьбы. 60 000 – это очень много. А если учесть, что КТ уже в долгах, как в шелках, то семейство обходится очень дорого Елизавете. А потом недостача в обеспечении армии и учебной стрельбы раз в полгода, и то у гвардии. Опять же, это не солдафонство, а рационализм. Сама же самодержица была в шикарном платье, которое стоит как 3 наряда невесты-наследника. Но это другое. Даже думать в этом направлении опасно, ибо предательство менее карается, чем быть в одинаковом платье с императрицей или в более дорогом. Лопухина не даст соврать. «Так, чада мои, я назначила дату вашей свадьбы. 1 сентября сего года. Думала Брюмера назначить распорядителем сего торжества, но подумаю еще». Императрица пристально посмотрела на меня, давая понять, что в курсе произошедшего в моих покоях несколько часов назад. Дальше был обед, на котором я, кроме как огурчики да грибочки, и не ел ничего, рассказывая, что говею, в некотором роде осуждая императрицу, что с этим обедом не могу попасть на вечернюю службу. Тетушка даже заботливо решила прислать ко мне священника, чтобы вечером вместе с ним помолиться. Что я выяснил в ходе обеда? А вот много. Особенно наблюдения толстым слоем ложились на послезнание. Так, Алексею Разумовскому стоило бы посмотреть, что медленно, но верно восходит звезда Ивана Ивановича Шувалова. Пусть последний пока еще уступает малорусскому казаку. Будет ли императрица и человек российского просвещения любовниками? Не знаю, но власть он получит сполна. Как, впрочем, уже взошла звезда Бестужева-Рюмина. Но тут никакой романтики нет и близко. Канцлер неплохо сработал во время скандала с французским послом. Впрочем, что-то вроде аккредитации Шатарди так и не успел получить. Под шпионский скандал попала и сидящая рядом, сияющая от удовольствия, Иоганна Елизавета, которая, видимо, подумала, что ее партия пристроит дочь проиграна. Но дата свадьбы, наконец, названа. Тут пошатнулась кажущаяся еще недавно колоссом фигура медика Листока. Елизавета не смогла простить уже то, что в перехваченных Бестужевым письмах ее называют некрасивой. Да и Шатарди был ранее сверх меры любезен с императрицей, при дворе даже говорили, что они целовались. А тут такой опломб. Шпионские игры. Еще я понял, что мое поведение в последнюю неделю начали включать в свои расклады придворные игроки. И Бестужев, и Шувалов за столом вполне себе высказывали интерес к моей персоне, при том, что ранее просто игнорировали как чудного мопса. Полюбоваться можно, но не решать же дела с собачкой. Жуткий пример, но правильный. А мне нужны оба, и Шувалов, и Бестужев. Уже прокрадываются определенные мысли, которые могут дать и прибыль, и опору в ногах. Да, вопросы прибыли лучше решать с двоюродным братом Ивана Ивановича Шувалова, Петром Ивановичем Шуваловым. Но и Иван Иванович не гнушался подзаработать. Да и был последний молодым, годами не критично ушедшим от моих лет, как казалось мне, более договороспособным. «Я рада была видеть тебя, дитя, и вас, сударыня», на французском языке произнесла императрица, сообщая Екатерине и ее маме, что пора и честь знать, засиделись у сильных мира сего. При этом я не был упомянут тетушкой и посчитал правильным не проявить эмоций и сидеть смирно. Но удержаться от того, чтобы под одобрительную улыбку Елизаветы пристально посмотреть вслед своей невесте, не смог. Это не была любовь или какие-то возвышенные чувства. Это был интерес к личности великой женщины, которая меня хочет убить. Мне, Сергею Викторовичу, всегда нравились сильные женщины, как моя Катька, оставшаяся в будущем. Впрочем, как-то ни разу не рефлексирую по потере жены, с которой не был, как с женщиной, больше 2 лет, и не только по причине болезни. Да и вообще не хочу обратно, во время которое у меня ассоциируется с болезнью и немощностью. Тут же мне все интересно. Есть возможность изменить историю, кратно в больших размерах, чем можно было бы это в будущем, влиять на государство. Да и молодое, пусть пока и нескладное тело, возбуждает некую эйфорию и жажду действий. Измениться, прожить новую жизнь, и себя изменить, и мир. Это, может, и пройдет, и уже скоро, но пока именно так. Вот она, Елизавета, иные вершители судеб, интересно же. «Судари, думаю, вам есть о чем поговорить», произнесла Елизавета, и 4 сановников удалились в соседнюю комнату. «Великий князь, буду рад в ближайшее время с вами отобедать. Надеюсь, что матушка дозволит нам встретиться после Рождества», сказал Иван Иванович Шувалов и, приобняв Разумовского, уже что-то начал говорить тому. «Почему не сказал мне, что во время болезни к тебе спускалась Пресвятая Богородица?» задала вопрос Елизавета, как только нас оставили одних. «Я есть думать, что это горячка, и бояться не верить мне», ответил я. «Богохульник!» — вскричала Елизавета. «Все медикусы говорили, что умираешь. Я видела язвы на твоем челе. А сейчас ты даже похорошел ликом, вытянулся. Мужем статным становишься. И что это, коли не божий промысел?» «Простите меня, тетушка. Сложно тому, кто до болезни не исполнять обряд, понять, где есть божественный промысел». Я понуро опустил голову и чуть не пустил слезу, отыгрывая растерявшегося подростка. «Вот ты сейчас недоросль, а с Брюмером был мужем». Елизавета задумалась. «Какой ты, Петруша?» «Взрослеть, тетушка, хотеть дела вершить», — ответил я, понурив голову. «Ну, буди, племянник, мал ты еще. Вон, а как дед твой потешников заведи, да и научайся ими управлять». «И что там с деньгами, что я даровала тебе после воцерквления?» — спросила императрица. «Брюмеру отдать, кабы увеселение мне делать, а деньги сии мне нужнеть нужны», — ответил я. «Брюмера не трогай, он, почитай, опора тебе в Галштинии. Я подумаю, как тебе помочь, и денег дам, 50 тысяч. Посмотрю, куда ты их употребишь и на какие такие дела. С Шуваловым дела вершить думаешь? Чего это Иван Иванович уже тебя приглашает отобедать? Он больше человек просвещения и науки, но не чурается и коммерцией заниматься. Вот с Петром Ивановичем тебе сойтись, но то дела грядущего». Императрица серьезно посмотрела на меня. «Не нужно тебе прибиваться ни к какой партии. С Бестужевым также будь любезным. Коли ты такой взрослый, дозволю вольности, как то быть на приемах, но с Катькой будь. Отвать Иоганну от нее. Приятно хоть девка-то?» «Та нравится. Есть юна она», — ответил я. «А ты что, старый?» Елизавета потрепала меня по голове, пренебрежительно сдернув уже опостылевший парик, раздражающий голову, которая постоянно чесалась.